Ночные мысли. Они кончили заниматься любовью, и муж прикорнул у нее под боком. Ее муж. Она улыбнулась в темноту, чувствуя, как его семя теплой струйкой стекает меж ее слегка раздвинутых ног. Это была одновременно печальная и довольная улыбка, потому что слово «муж» вызывало у нее сотни разных чувств. Каждая из них, взятая в отдельности, вызывала недоумение, а все вместе в этой ночной тьме они походили на далекий блюз, печальную и приятную мелодию, услышанную ей когда-то давно в пустом танцевальном зале. Какой бы ни была большой моя любовь, однако обид твоих я больше не стерплю. Я женщина твоя, а не собака. Я ухожу, хотя тебя по-прежнему люблю. Кто это пел? Билли Холидей? Или более прозаичная певица вроде Пегги Ли? Неважно. Песенка была печальной и сентиментальной. Она нежно звучала в ее голове, словно лилась из модного музыкального автомата, какими часто оборудуют рестораны и танцевальные залы. Погружаясь в сон, она попыталась припомнить, когда это случилось впервые. Они встретились во время учебы в колледже и полюбили друг друга. Первый раз это произошло у него на квартире. Через 3 месяца после того, как мать выгнала ее из дома и запретила являться домой, пусть она отправляется к своему папочке, поскольку именно из-за Венди у них получился развод. Это было в 1970 году, так давно. По окончании семестра они поселились вместе, нашли работу на лето и оставили за собой квартиру на последний год учебы. Она хорошо помнит ту кровать, большую, двуспальную, с пружинным матрасом, продавленным посередине. Когда они занимались любовью, ржавые пружины скрипели в такт их движениям. Осенью ей удалось при помощи Джека окончательно порвать с матерью. «Хватит терпеть издевательства», — заявил он. «Чем чаще ты звонишь ей, тем чаще даешь повод попрекать тебя твоим отцом. Это ей только на руку, поскольку она еще больше убеждается, что вина лежит на дочери. Она сама вовсе ни при чем». Такие разговоры они вели в постели не один раз. Джек сидел в постели, закутавшись по пояс в одеяло, держа меж пальцев горящую сигарету, глядя ей в глаза, и говорил в своей обычной манере, полушутливо, полусерьезно. «Она велела тебе никогда не возвращаться домой, верно? Никогда не переступать порог ее дома, верно? Почему же она не вешает трубку, когда узнает твой голос? Почему запрещает появляться у нее, пока ты будешь жить со мной? Потому что не сомневается, что я могу немного попортить ей прическу. Она не хочет упускать тебя из своих коготков, детка. А ты будешь дурочкой, если позволишь обращаться с собой так. Она запрещает тебе приходить к ней. Так поймай же ее на слове». И, наконец, убедил ее. На некоторое время они расстались, чтобы яснее понять дальнейшую перспективу их отношений, как объяснил Джек. Она опасалась, что он увлекся другой, но вскоре убедилась, что это не так. Весной они опять были вместе, и он спросил, виделась ли она с отцом. Венди взвелась, словно ее хлестнули плетью. Откуда тебе известно? Я твоя тень. Мне все известно. Ты что, следил за мной? Он рассмеялся тем смехом, который всегда приводил ее в смущение. Словно ей было 8 лет, а он понимал мотивы ее поведения яснее, чем она сама. Тебе понадобилось время для размышления, Венди. Для чего? Полагаю, чтобы разобраться, хочешь ли ты выходить замуж. Джек, о чем ты? По-моему, я делаю тебе предложение. Свадьба. Отец присутствовал на бракосочетании, матери не было. Венди нашла, что вполне может пережить такое, если Джек рядом. Затем родился Дэнни, их дорогой малыш. Это был самый лучший ее год. После рождения Дэнни Джек достал ей работу печатать на машинке материалы для десятка преподавателей английского факультета. Зачетные вопросы, экзаменационные билеты, контрольные и так далее. Она кончила работу, напечатав роман одного из преподавателей. Роман, который никогда не был опубликован, к большой радости Джека. Работа приносила ей $40 в неделю. Заработок совсем взмыл к небесам до $60, когда она печатала тот злосчастный роман. Они купили свой первый автомобиль, подержанный Бьюик, с детским сиденьем посредине. Ну, просто великолепная, процветающая парочка. Благодаря Дэнни они помирились с матерью. Примирение натянутое и не очень радостное, но все же примирение. Она ходила к матери без Джека и не говорила ему, что мать первым делом по-своему пеленала Дэнни, хмурилась при виде молочной смеси, приготовленной Джеком, подмечала первый признаки сыпи на попке или на промежности ребенка. Мать ничего не говорила прямо, тем не менее давала понять, какого она мнения о двух неумехах. Платой за примирение было возникшее у Венди чувство своей неполноценности как матери. Дни Венди проводила дома, в 4-комнатной квартире, расположенной на 2 этажах. Она занималась домашним хозяйством, кормила Дэнни из бутылочки, гоняла пластинки на стареньком проигрывателе, который служил ей со школьных времен. Джек приходил домой в 3 или в 2 ночи, когда ему удавалось сбежать с последнего урока, и если Дэнни спал, уводил ее в спальню, и тут чувство неполноценности ее оставляло. По ночам, пока она печатала, Джек сидел над своими произведениями. Когда она выходила из спальни, где стояла пишущая машинка, то часто заставала мужа и ребенка спящими на раскладном диване. Дэнни уютно лежал возле груди отца, засунув большой палец в рот. Она перекладывала Дэнни в люльку, затем прочитывала то, что Джек написал за ночь, и, разбудив его полусонного, уводила в спальню. Да, лучший год, лучшая постель. И на мой двор когда-нибудь заглянет солнце. В те дни Джек умел воздерживаться от выпивки. По субботам к ним заглядывала группа студентов. Они пили пиво и спорили. Венди редко принимала участие в их спорах. Сфера ее занятий была социология, у них английский язык и литература. Иногда устраивалась читка последних произведений Джека. Она не испытывала желания вмешиваться в их споры, ей достаточно было сидеть в качалке рядом с Джеком. Условия конкурса в Нью-Гэмпширском университете были суровыми. Поэтому Джек отводил литературным занятиям час ночного времени, взвалив на свои плечи дополнительную нагрузку. И субботние попойки были своего рода отдушиной. Так он стряхивал с себя излишнее напряжение, иначе не выдержал бы. После выпускных экзаменов ему удалось получить работу в Ставингтоне, главным образом благодаря своим рассказам. Четыре из них были уже опубликованы, причем последний был напечатан в журнале Esquire. Этот день она запомнила на всю жизнь. Она едва не выбросила конверт, приняв его за обычное предложение подписки. Но, вскрыв, обнаружила там письмо, в котором говорилось, что Esquire охотно напечатает рассказ Джека относительно черных дыр в начале будущего года. Они заплатят $900 за рассказ, и не после публикации, а сразу по принятии. Такая сумма составляла оплату примерно за полгода ее работы на машинке, и она сразу бросилась к телефону, оставив без присмотра Денни, сидевшего в кресле с мордашкой, вымазанной мясным пюре. Джек прибыл домой минут через 45 на Бьюике, осевшим под тяжестью семерых приятелей и ящика пива. Провозгласив торжественный тост, Джек написал письмо с согласием на публикацию рассказа, вложив его в конверт и отнес к почтовому ящику, находившемуся в квартале от дома. Когда он вернулся, то стал на пороге и объявил. «Пришел, увидел, победил!» под одобрительные крики и аплодисменты приятелей. После того, как глубокой ночью ящик с пивом опустел, Джек с двумя из них, еще державшимися на ногах, решил обойти ночные бары. Когда приятели уселись в машину, пьяно горланя воинственные песенки, Венди задержала мужа в прихожей. Джек опустился на одно колено, пытаясь завязать непослушными пальцами шнурки и мокасин. «Джек», — сказала она, — «не езди. Ты не можешь даже завязать шнурки, не говоря уж о том, чтобы управлять машиной». Он поднялся, положил руки ей на плечи и заявил: «Сегодня, при желании, я мог бы слетать на Луну». «Нет», — ответила она, — «не мог бы. Даже если бы в Эксквайре появились все рассказы, какие есть на свете». «Я скоро вернусь». Но он вернулся не раньше 4 часов утра. Поднялся по лестнице, шатаясь и мыча что-то себе под нос. Войдя в гостиную, он разбудил Денни, который залился плачем. Джек взял ребенка на руки, пытаясь успокоить его, но не удержал и уронил. Венди бросилась к ребенку с ужасом, думая о том, что скажет мать, увидев синяки на тельце ребенка. «Что за мысли в такой момент? Прости меня, Господи! Прости нас обоих, Господи!» Подхватила его на руки, уселась в качалку, принялась утешать. Все время, пока Джек отсутствовал, она думала о матери, о ее пророчестве, о том, что от Джека не будет никакого прока. «Великие идеи?» — сказала она. «Все верно. Только на пути к благосостоянию полно образованных дураков с великими идеями». Права она или нет, даже если Эсквайр печатает его рассказ. «Виннифред, ты неправильно держишь ребенка. Дай его сюда!» А правильно ли Венди управляется с мужем? Почему его так тянет из дома? От беспомощности ее охватил страх, и ей приходила в голову спасительная мысль, что он пропадает допоздна по причинам, не имеющим к ней отношения. «Поздравляю тебя», — сказала она, укачивая Денни, который уже засыпал. «У него может быть сотрясение мозга». «Ничего у него нет, только синяки», — проговорил он с видом нашкодившего и вымаливающего прощения мальчишки. «Может быть, да, может быть, нет», — произнесла она ворчливо. В ее голосе слышались нотки, которые бывали у ее матери в разговорах с отцом, и Венди почувствовала страх и отвращение к себе. «Что мать, что дочь», — пробормотал Джек. «Ложись спать, пьяница!» — взорвалась она. «Иди ложись спать! Не указывай, что мне делать!» «Джек, пожалуйста, не нужно!» У нее не хватило слов. «Не указывай!» — повторил он мрачно и направился в спальню. Она осталась наедине с Денни, который вновь заснул. Спустя минут пять из спальни донесся мирный храп Джека. Той ночью она впервые спала на диване в гостиной. Венди беспокойно заворочилась на постели, погружаясь в сонную дрему. В ее сознании, охваченном надвигающимся сном, мелькнули первый год в Ставингтоне, годы ухудшения отношений, достигшего критической точки после того, как Джек сломал Денни руку. И вот перед ней снова возникло утро, когда она впервые решилась заговорить о разводе. Денни в это время играл с грузовичком в песочнице, хотя рука у него была еще в гипсе. Джек, бледный, с растрепанными волосами, сидел за столом, держа сигарету в дрожащих руках. Она уже всесторонне обдумала вопрос о разводе, говоря точнее, не переставала думать об этом последние полгода. В то ясное солнечное утро она, наконец, решилась. Стоя спиной к нему у раковины, погрузив руки по локоть в мыльную воду, она сказала: «Я хочу поговорить с тобой о том, что было бы лучше для Денни и для меня. А может быть, и для тебя тоже. Правда, мне следовало поговорить раньше». И тогда он сказал странную вещь. Она ожидала, что он вспылит, бросится к буфету с бутылками. Она ожидала всего, но только не этого тихого, безжизненного ответа. «Ты можешь сделать кое-что для меня? Окажи мне одну услугу». «Какую именно?» Ей с трудом удалось сдержать дрожь в голосе. «Давай поговорим об этом через неделю, если тебе захочется». Она согласилась. На этом разговор закончился. В течение недели Джек заглядывал к Эллу чаще, чем прежде, но приходил домой рано и вроде трезвый. Ей казалось, что запах все же есть. Однако вскоре она убеждалась в обратном. Прошла неделя, затем другая и еще одна. Что же случилось? Она до сих пор недоумевает и сомневается. Тема была у них под запретом. Джек смахивал на человека, который, завернув за угол, столкнулся с чудовищем, сидевшим в засаде на костях своих прежних жертв. Спиртное хранилось в буфете, но он не дотрагивался до него. Венди подумывала о том, чтобы выбросить бутылки, но отказывалась от подобной мысли, словно боясь нарушить этим поступком какое-то заклятие. А потом Нужно учесть и роль Денни. Если она считала, что знает своего мужа, то Денни внушал ей благоговейный страх в самом прямом смысле этого слова. Какой-то неопределенный суеверный ужас. В легкой дреме ей представилась картина его рождения. Она лежит на операционном столе, обливаясь потом со слипшимися космами, и слегка хмельная от газа, которым ей давали время от времени подышать. В один из моментов она прошептала, что чувствует себя рекламой для насильников. Старенькая медсестра, принявшая стольких детей, что ими можно было бы заполнить целую школу, нашла ее шутку крайне забавной. Доктор у изножья, у стола с инструментами, еще одна нянька, мурлыкающий какой-то мотивчик, режущие боли, становящиеся все острее и чаще. Несколько раз она закричала, несмотря на стыд. «Тушьтесь!» — велел ей доктор. Она послушалась и тут же почувствовала, что у нее что-то забрали. Это было явное и отчетливое чувство. У нее что-то отняли. Доктор поднял ребенка за ноги, и Венди увидела его малюсенькую петельку и сразу же догадалась, родился сын. А еще она заметила что-то такое, что заставило ее вскрикнуть, хотя думала, что уже не в силах кричать. У него не было лица. Ну, конечно же, лицо у него было. Милое родное лицо Денни. Только в тот момент оно было скрыто сорочкой роженицы. Она сохранила эту сорочку в банке, хотя не отличалась суеверностью и не верила бабушкиным сказкам. Но ребенок был необыкновенным с самого рождения. У папы была авария. Мне снилось, что с ним случилась авария. Что-то переменилось в Джеке. Она не считала, что перемена вызвана ее готовностью попросить развод. Это что-то случилось раньше, еще тогда, когда она беспокойно спала у себя в спальне. Эл Шокли уверял, что с ним ничего не случилось, но, говоря это, он отводил глаза. А если верить университетским сплетням, то у Элла тоже рыльце было в пуху. У папы была авария. Возможно, какой-то случай столкнул его с судьбой. Ничего более конкретного она не могла себе представить. На следующий день она прочитала газеты внимательнее, чем обычно, но не нашла ничего, что могло бы иметь отношение к Джеку. Упаси ее Бог наткнуться на статью о несчастном наезде с трагическим концом или о драке в баре с серьезными ранениями или о чем-либо подобном. Однако ни один полицейский не явился в дом, чтобы задать вопрос или снять образцы краски с бампера жука. Никаких признаков несчастья, только поворот мужа на 180 градусов, да еще сонный вопрос сына при пробуждении. У папы была авария, мне снилось. Она цеплялась за Джека скорее ради Денни, в чем сознавалась себе, просыпаясь по утрам, а сейчас, находясь в полусне, отдавала себе полный отчет. Денни обожал отца почти с самого начала. Так же, как и она сама, прежде больше тянулась к отцу, чем к матери. Она не помнит, чтобы Денни срыгнул молочком на рубашку отца. Джек мог заставить ребенка есть тогда, когда она, отчаявшись, отказывалась от попыток накормить его. Когда у Дэнни болел животик, она могла качать его часами, прежде чем тот успокоится. Но стоило Джеку взять сына на руки и пройти с ним по комнате, как малыш тут же засыпал, положив голову на плечо отца. Джек сроду не отказывался поменять пеленки, даже если они были закаканы. Часами сидел с Дэнни, качая его на колени. Играл с ним в ладушки, строил ему рожи, когда Дэнни тянул его за нос, закатываясь смехом. Он сам готовил молочную смесь для малыша. Забирал его с собой в машину, когда ездил за бутылкой молока, за бумагой или гвоздями в магазин, начиная с того времени, когда Дэнни был еще грудным младенцем. Даже возил на футбольный матч. Едва Дэнни исполнилось 6 месяцев, и на протяжении всей игры тот просидел на коленях отца, не шелохнувшись, держа в кулачке ставингтонский флажок. Мать он любил, но был папенькиным сынком. Не в этом ли причина его молчаливого сопротивления их разводу? Она размышляла об этом на кухне, так и сяк, вертя в голове мысли, точно так, как вертелась в ее руках картошка, которую она чистила на ужин. Она поглядывала на Дэнни, который, подвернув ножки крендельком, сидел рядом и смотрел на нее обвиняющим взглядом. На прогулках в парке он часто хватал ее за руки и спрашивал, почти требовал, «Ты меня любишь? А папочку любишь?» И она либо кивала головой, либо говорила, конечно, милый. Тогда он бежал к пруду с утками, которые со всполошенным кряканьем устремлялись на другой конец пруда, перепуганные его внезапным нападением, а Венди в изумлении глядела ему вслед. Бывали моменты, когда ей казалось, что ее решимость обговорить с Джеком вопрос о разводе испаряется не от сознания собственной слабости, а под влиянием воли сына. Я не верю в такие вещи. Но сейчас, в полусне, ей приходилось верить, и она верила, что они трое связаны крепко-накрепко, и если их единство когда-нибудь будет нарушено, то не по их вине, а под влиянием какой-нибудь внешней силы. Ощутимее всего ее вера сосредотачивалась на любви к Джеку. Она не переставала любить его, за исключением того момента, который последовал за инцидентом с Дэнни. И она любила сына. А сильнее всего любила их, когда они были вместе, гуляли или просто сидели, соприкасаясь головами над картинками или комиксами. Она любила, чтобы они были рядом с нею, и молилась Богу, чтобы работа в отеле, которую Эл достал для Джека, положила начало добрым временам. «Жди, детка, вот подует ветер и разгонит мою тоску». Тихая печальная песня звучала в ее ушах, погружая в глубокий сон, когда мешаются мысли и лица, привидевшиеся во сне, исчезают, не оставив воспоминаний.